Глава пятая. Из полных невыносимой тяжести и стыда мысли о вчерашнем вырвал звук хлопнувшей двери в лабораторию. Вздрогнув, я обернулась. «Туля, ты здесь! Вы здесь!» Ири и Изаки выглядел таким счастливым, глядя на нас с Ломтиком, словно обнаружил самородок в месте, где меньше всего ожидал его встретить. Я запустила вертушку и улыбнулась рыжему куратору, надеясь, что улыбка не выглядит слишком уж вымученной. «Ты здесь поселиться решила?» Парень принялся разглядывать склянки с порошками и реактивами. «Имей в виду, так просто они тебя в рабство не получат. Я буду сражаться». «Гранд мерси, но этого не требуется». С раннего утра мы с Ломтиком и Пыхом сортировали алхимические порошки в соответствии с плотностью и классом. А затем профессор Они, который с самого утра был не в духе, передумал и внес коррективы в нашу бурную деятельность, наказав сортировать их еще и по цвету. «Гранд что? Нет, серьезно, Тули, ты здесь днюешь и ночуешь. Это уже никуда не годится». «Почему бы и нет?» – пожала я плечами. «Я твердо намерена сдаться в рабство Кони и освоить высшую алхимию. А для этого попотеть приходится, ага. Зато Они почти согласен взять меня в лаборанты». «И все же вы с драконом здесь совсем зачахнете!» Будто подтверждая слова Иики, медная ящерка на его плече тоже пискнула несколько раз. «А потому я за тобой, мы за вами». Остановив вертушку, я аккуратно вынула пробирки и принялась выставлять их на полку. «Мы уж думали, будет нам сейчас выговор за вчерашнее поведение». Я подмигнула Ломтику. «Какой выговор? Ты что?» Показалось, что Иири даже обиделся. «Можно подумать, я Они не знаю. Загрузил, поди, до самого утра». «Почти», — сухо ответила я. «Что ж, тем лучше. Репутация Онни плюс Иики оказалась талантливой вружкой. Нам с Ломтиком на руку». «Так что, к источнику?» Я пожала плечами. «Пошли, раз надо». «К источнику, так к источнику». В принципе, я была почти рада видеть Иики. Да и по морты прогуляться после вчерашнего Тиму не написал. Ни разу. Из занятий по своему всегдашнему обыкновению меня не дергал. Моей мнительности даже стало мерещиться, что по этому поводу уже шепчутся. Чушь, конечно, но так порой бывает. Выхватываешь из роя хаотичных мыслей самое дурацкое предположение и убеждаешь себя в нем, пока не поверишь окончательно. Мы миновали восточное крыло, заглянули в палатку к Пикси. Несмотря на мои возражения, Иизаки скупил целый воз сладостей и чока в длинных полосатых стаканах. Отхлебнув, я впервые не ощутила вкуса этого восхитительного напитка, и это разозлило. «Да что, в конце концов, этот Петери себе позволяет? Не объясняет ничего толком, ведет себя так, будто я его собственность, исчезает, когда вздумается, появляется внезапно, когда в голову взбредет, и еще имеет наглость утверждать, что я в него влюбилась. Вот уж фигушки! И вообще, не ему решать!» Твердо решив сразу после источника разыскать Тиму и высказать ему все, что о нем думаю, я немного успокоилась. Тем более, что мы как раз дошли до специальных врат во внутреннем дворе здания Академии. И тут Иизаки меня огорошил. «Нечисть придется оставить!» «Что?» Мне сперва показалось даже, что послышалось. Иири только руками развел, а затем вынул из сумки через плечо стеклянную банку. С виду банка была самой обычной, вот только сделана была из стекла с хаосом, это я точно разглядела. Такое используют для блокировки нечисти. «Таковы правила, Туули. Никаких низших существ у источника. Не я их придумал». «Пых!» – сердито ответил Пых, и если бы Иири мог понимать его, узнал бы сейчас, кого, по мнению Пыха, следует считать низшим существом. Но, увы, правилами и в самом деле посещение источника нечистью было запрещено. Доказательством служила целая схема, запечатленная на парящих ознакомительных скрижалях рядом. В магической схеме я не очень разобралась и, если честно, не сильно-то пыталась. Насколько поняла, низших существ к источнику не допускают для общей безопасности. В том числе безопасности этих самых существ, которых может банально утянуть в источник, безвозвратно. Пришлось использовать все свои ораторские способности, дабы уговорить Пыха подождать меня во внутреннем дворике, у ворот. В банку же испаряться дедушка наотрез отказался. «Эй, таковы правила!» – возмущался Иизаки. «Куда?» «Пых!» – с достоинством отвечал дедушка, улепетывая от бегающего за ним с банкой наперевес Иизаки, давая тем самым понять, что плевать он хотел на все правила Морты вместе взятые. «Ири, прекрати!» – отсмеявшись, попросила я, закрывая дедушку собой. «Но он же согласился подождать, чего ты еще от него хочешь?» И Изаки, глядя, как снова разыгрываю перед дедушкой турецкого тамаду, уговаривая не обижаться на зануду куратора, только головой качал неодобрительно. «Зря ты столько воли даешь нечисти Туули!» Подцокал он языком, открывая врата с выгравированной на них гексограммой специальным ключом. «Пых!» – презрительно бросили ему в спину. «Дедушка не нечисть!» – снова встала я на защиту пыха, прежде чем мы принялись спускаться по усыпанной лиловыми кристаллами винтовой лестнице. «А кто же он?» «Не знаю, но не надо о нем так. Он разумный, все понимает, и он милый, и добрый, и преданный». И Изаки недоверчиво фыркнул, а Ломтик, полностью со мной согласный, запищал. Он тоже был недоволен разлукой с дедушкой. И Изаки, глядя на нас, только головой качал. Вообще, чем ниже мы спускались, тем более странно вел себя рыжий куратор. Все время дергался, оглядывался, будто то ли кого-то встретить надеялся, то ли погони ждал. Дважды обронил самопишущее перо и даже цыкнул на свою ящерку имя, которое перо это находило и, по собачьи виляя хвостиком, приносила в клювике. Я же вся была в мыслях о Тиму, и потому странности рыжего куратора проносились мимо, словно в тумане. Иначе насторожилась бы, конечно. Цыкнуть на Соула? Буквально на душу свою. Пусть часть, но все же. Да тут даже самые отбитые маги со своими Соулами нежничают да сюсюкают. А как иначе-то? Но, видимо, все же не настолько я была отвлечена, чтобы не заметить, как в какой-то момент Изаки подпрыгнул, будто его шилом пониже спины кольнули. «Все в порядке?» – спросила я, настораживаясь. «А? Что?» Изаки уставился на меня так, будто впервые видит, но его замешательство было секундным. «Конечно!» – тут же заверил он. «Более чем!» «Ты вообще себя хорошо чувствуешь?» – забеспокоилась я. «Может, рано тебе еще вставать?» «Хорошо!» Как-то странно глядя на меня, ответил Ири и чуть подтолкнул к источнику. «Смотри, мол». «Теперь почти хорошо». Я кивнула и прошла вперед. «Восхищение выражать требуется?» Источник Морты оказался круглым глубоким бассейном с бортами из какого-то синего минерала с кристаллическими прожилками. Воды источника отливали перламутром, то и дело в них протягивались светящиеся дорожки, будто морозные узоры на окнах. Ломтик вдруг оглушительно заверещал и ринулся прямо к бассейну. Охнув, я успела подхватить малыша на руки. Я-то ничего особенного не почувствовала, но вот Ломтик, часть моей души, воплощение моей магии, что-то важное для себя обнаружил. Настолько важное, что готов был, как непослушный щенок, сигануть вниз. Насилу успокоило, и то дракошка на меня обиделся. «Его можно понять», – задумчиво проговорил Изаки, глядя на попытки Ломтика вырваться и таки махнуть в отливающие перламутром воды. «Магию в источнике фьордов вдохнули некогда именно Ялохи Карми, ледяные драконы, его предки». «Странно, что я ничего не чувствую». «Так его ж предки, не твои», – пожал куратор плечами. «К тому же связь у вас пока не крепкая, оборвется не заметишь». «Что?» – возмутилась я. «Да как ты можешь даже думать о таком, не то что вслух говорить?» «Прости, Туули, не подумав, ляпнул». Спеша сгладить неловкость, Изаки принялся рассказывать, что, владея магическим зрением в полной мере, уже давно очки бы попросила, как те, что он на нас нацепил, стоило нам войти. Потому что на самом деле магия источника сияет так, что глазам больно. «Хм, понятно», — сказала я, просто чтобы поддержать разговор. Как ни крути, я все еще была на Изаки зла. Да и разочаровал, если честно, источник этот. Подумаешь, бассейн перламутровый. В Морте куда интереснее штуки встречаются. Те же привратники, и поющая галерея, и анфилады с живыми статуями, да даже пряничная палатка Пикси, не говоря о лаборатории профессора Они. А тут бассейн, ну светится, ну прожилками ледяными идет. И на этом все. Щелкнув, что-то покатилось по полу. «Ты его снова уронил, Ики!» Я нагнулась было, чтобы поднять злополучное перо, но Изаки вдруг с криком «Нет!» оттолкнул меня. Тут я уже уставилась на своего куратора во все глаза. «Да что с тобой?» «Не нужно!» Будто выдавливая из себя каждое слово, проговорил Иики. «Не нужно подымать!» Перо тем временем докатилось до выемки между плитами и благополучно в ней пропало. Я непонимающе покачала головой. Что-то Ири сегодня чудил. С другой стороны, я ему не лекарь, мне историю болезни не писать. Если на этом экскурсия завершена и распоряжение ректора можно считать выполненным, мы, пожалуй, пойдем, сказала я, похлопав Иезаки по плечу. Туле, прости. Да ладно, забей. Может, день сегодня такой. Бури какие магнитные. Я, в общем, тоже не в себе немного. Ты не поняла. Чего я не поняла? Я уже развернулась, чтобы уходить, как вдруг чуть не нос к носу столкнулась с герцогом Петери, ректором Академии Морте. «Рад тебе, Туле», — сказал он, выходя из портала. «И тебе, разумеется», — кивнул гер Петери, возмущенно пискнувшему малышу у меня на руках. «Правда, никак не ожидала увидеть вас здесь». «Выполняем ваше распоряжение», — бесхитростно ответила я, не понимая, отчего гер Петери хмурится. «Вот, Морте показываю», — промямлил мой куратор. «Вы же...» «Спасибо, Иезаки!» – как-то рассеянно кивнул ректор. «Рад, что ты оправился от болезни. Можешь идти. Я сам провожу Нейтири Севери». «Но...» «Ты свободен, Иезаки!» Рыжий куратор будто силился что-то сказать, сглотнул, несколько раз дернулся, а потом неопределенно махнул рукой и под задумчивым взглядом Гера Петери удалился. Какое-то время ректор молчал, хмурясь смотрел в источник. Я тоже не спешила первой нарушать молчание. «Ты ведь в паре с моим сыном, Туле?» — сказал он вдруг, словно спохватившись. «Ну, да». «А что еще сказать? В паре, с его сыном. И добавить нечего». «Результаты, надо сказать, впечатляющие». «Угу». «Ты чем-то недовольна, Туле?» «Да, вроде ничем таким особенным». «Ты можешь быть со мной откровенной». «Ах, если бы! Хотя, чем Снорх не шутит? Начнем с малого. Скажите, гер Петери, ломтик же для источника нужен?» В противовес моим ожиданиям, гер Петери запираться не стал. Наоборот, рассмеялся. «Ну, это не секрет. Да, Туле, нужен. Очень. И ты нужна». «А я...» «Если ты недовольна результатами вашей стиму-связки, ты всегда можешь сменить напарника». «Что? То есть это так просто? Взять и сменить? И не ждать начала учебного года, ритуала, тестирования. Выяснилось, что обычно так и есть. Но мне готовы пойти навстречу. Прям всей академии». «Просто Светочу такого уровня силы решено было поставить в пару сильнейшего некроманта. Если бы ты показала четвертый уровень, выбирали бы лучшего с четвертого уровня. Если б прошла на шестой, из шестых соответственно». «Благодарю, гер Петери». Немного ошарашенно, но все же искренне поблагодарила я ректора. Я подумаю». «Я рад, что мы поняли друг друга». «А теперь у меня ощущение, что вы чего-то не договариваете». Ректор смущенно кашлянул. «Твое заявление о переводе в лицей леди Морвейн так и лежит у меня в кабинете». «Ох, точно, заявление. Вот только в леди Морвейн я не хочу. Как бы там ни было стиму, из Морта я ни ногой. И что теперь делать?» Вопрос прозвучал вслух, и гер Петери улыбнулся, как мне показалось, с облегчением. «Да ничего, можешь забрать его в любой момент. Главное, чтобы это случилось раньше, чем в лицее леди Морвейн появится вакантное место. А то намучаемся с бумажной волокитой, время зря потеряем». «Тогда прямо сегодня и заберу». Руова Шанель Морвейн, вся в розовых рюшах и с бабочкой над пышной, украшенной цветами прической, вдруг предстала перед мысленным взором, как наяву, и меня аж передернуло. «Вот прямо сейчас». «В таком случае, позволь тебя проводить», — снова тепло улыбнулся ректор. «И я понимаю, что все хочется посмотреть, но не спускайтесь сюда с ломтиком больше, ладно? По крайней мере, пока ты, Туле, не получишь индивидуальную защиту, а дракон твой немного не подрастет и не научится контролировать свои порывы». Вот уж когда у меня в буквальном смысле варежка распахнулась. «А разве вы не...» Договорить я не успела. Хаос грянул со всех сторон. Отвратительный, жуткий до одури, внезапный. Вот только что была тишь да гладь. И вот над нами, с вскинувшим руки ректором, клубятся сотканные из черного тумана красноглазые твари. И в реальности они еще отвратительнее оказались, чем на пятом слое. Ведь я уже была здесь, то есть не совсем здесь, в хаосе. Глядя на клубящихся над магическим щитом ректора чудовищ, я вдруг поняла, что в тот день, когда вслед за Тиму в лабиринт сиганула, это же здесь было. Вот прямо здесь. Только в хаосе источник совсем иначе выглядел. «Назад!» — крикнул ректор, тесня меня от источника. «Дракона не выпусти!» Легко сказать «не выпусти». Перепуганный ломтик задергался в моих руках бешеной белкой. Был бы чуть меньше, нипочем бы мне его не удержать. Он же еще верткий, зараза. Что хуже всего, рвался малыш прямо в источник. А самым отвратительным было то, что поверх синих бортов поднялись еще одни. Черные и туманные, как атакующие нас твари. Источника Морте больше не было. Вместо него стонала и плясала подвижная и наводящая ужас черная воронка. Ректор принялся читать нараспев на непонятном языке. Твари заверещали, ринулись на нас с новой силой. Щит буквально трещал по швам. Ломтик голосил, будто его режут. Я вцепилась в дракошку мертвой хваткой. Воронка приподнялась над бортами бассейна и стала похожа на жуткий черный граммофон. Из глубины его раздались ужасающие стоны, переходящие в леденящий душу хохот. Мертвея от ужаса, я узнала голос. Я уже слышала его в воспоминаниях Яски. «Не смей уходить, Тули!» За неимением свободных рук ректор отвесил ошарашенно трясущей головой мне пинка. Может, и не педагогично, и вообще грубо и некрасиво, но сердце так и задрожало от благодарности. Не выпуская из рук ломтика, я зажмурилась и принялась открывать каналы силы для ректора. Вот только с ним, как с Тиму, это почему-то не работало. Я вся дрожала от паники и напряжения и в какой-то момент чуть не выпустила ломтика. «Не смей!» – страшно крикнул ректор. «Защищай дракона! Это главное! Важнее него ничего нет!» Жутко закашлившись, он залатал прорехи на щите, и даже такому без году неделя магу, как я, понятно было, силы слишком неравны. «Еще немного!» – прохрипел герцог. «Помощь сейчас придет!» Только тут я увидела, что сотрясающиеся над головой ворота скрывает черная клубящаяся каша. Твари не только нападали на нас, они каким-то образом опечатали источник. «Пых!» – раздалось совсем рядом, и я чуть не зарыдала от облегчения. «Дедушка! Пых!» Это был именно тот случай, когда мы с дедушкой поняли друг друга без слов. Проследив направление взмаха коротенькой ручкой, прижимая к себе ломтика, я поползла к той самой щели между плитами. «Тули!» — рявкнул ректор. «Что, Хюндла, тебя за пятку ты творишь?» «Верьте мне, гер Петери!» — только и могла я пискнуть. «И прикройте, пожалуйста!» Чего стоило ректору сделать следом за мной эти пару шагов, удерживая щит, боюсь, только триединой ведомо. Самопишущее перо Иезаки обожгло пальцы. Однако оно того стоило. Даже такой недомаг, как я, смогла разглядеть отверстие в колпачке, из которого тянулась цепочка кровавых капель к нацелившейся на нас граммофоном воронке. Итак, что-то неладное мы обнаружили. Делать-то с этой пакостью что? «Пых!» – подсказал дедушка, и я со всей силы зашевырнула перо прямо в воронку. Та чавкнула, и ломтик сразу же перестал вырываться, а в следующий миг раздался грохот пространственного разлома. Из прорехи выкатился Тиму Петери. Над ним, нервно хлопая крыльями, вылетела Йола в виде самки филина. При появлении Тиму с Йолой ломтик запищал, а по моим щекам хлынули слезы облегчения. Вот только вместо того, чтобы броситься на тварей, Тиму Петери направил огненный шар прямо в грудь своего отца, ректора Академии Морте. «Тиму, ты с ума сошел!» Вот только Тим меня не слышал. Ректору же приходилось совсем туго. Отбиваться одновременно от гнусных тварей и взбешенного сына было сильно за пределом человеческих возможностей, даже если человек этот – маг, ректор и герцог. «Тим, нет!» Увы, мой крик потонул в воющем хаосе. Кружащие над нами твари вновь становились сильнее, и питала их ненависть Тиму. Она исходила от взбешенного некроманта, будто сияние. Злое и колючее сияние. «Ты сбрендил!» – орал гер Петери, однако Тим его не слушал. «Так и знал, что это ты!» Готовя следующий удар, проорал он с ненавистью. «Ты о чем?» Даже в такой ситуации ректор опешил. «Решил отдать ее хаосу!» Лицо Тиму исказило неподдельным страданием. «Как яску, да? Вот только больше у тебя этот номер не пройдет!» После длинного грязного ругательства ректор выдохнул. «Совсем тронулся!» «Тиму, прекрати!» – увещевала я. «А с тобой мы после поговорим!» Он принялся обходить нас по кругу, подгадывая лучший момент для удара. «Да нет же, Тиму!» «Не смей!» Последующее произошло так быстро, что я едва успела моргнуть. Стоило Тиму оказаться у воронки, красноглазые твари взвыли и ринулись на него. Может, решили, что представляет угрозу для той, что стонала и хохотала из жуткой черной глубины, а может, просто воспользовались тем, что некромант развернулся к воронке спиной. «Тиму!» – страшно проревел ректор и одним прыжком покрыл разделяющее их с сыном расстояние. Какой-то доли секунды ему хватило, чтобы в последний момент отшвырнуть сына. Сам же Гер Петери скрылся в зияющей пасти хаоса. Сыто чавкнув, воронка захлопнулась. «Нет!» – услышала я словно со стороны свой собственный голос. В следующие секунды пространство затряслось, пробиваемое десятками порталов, и в мгновение ока наполнилось людьми, нелюдями, призраками. Красноглазые твари заметались, вереща и воя на все лады. Маги теснили их к источнику и рассеивали над вновь обретшими прозрачность и перламутровость водами. Я пришла в себя в объятиях Тиму. Дрожащей рукой он гладил меня по голове, плечам, шепча при этом: «Все позади, Ули, все позади». «Твой отец!» – голос Тиму дрогнул. «Он это заслужил!» Я подняла на некроманта мокрое от слез лицо и прошептала одними губами. «Это не он, Тиму! Не он привел меня сюда! Он увести хотел! Он просто не успел! И он защищал нас, понимаешь? Защищал нас с Ломтиком! Если бы не он, нас бы сейчас здесь не было!» Брови темного столкнулись у переносицы, губы сжались в одну линию. Судя по реакции, не очень-то он спешил мне поверить. «А кто, Ули? Ты же говорила о посещении источника распоряжения отца, ректора!» «Так сказал и Ики», — закивала я. «Он и открыл для них портал». «Нити еще с того раза проложил!» — ошарашенно пробормотал Тиму и затряс головой. Лицо его бледнело и вытягивалось с каждой секундой. Я знала, что мои слова ранят его, но у меня у самой случилась истерика. «Это Ики! Ики и Изаки привел меня сюда! Ректор не знал, он хотел уберечь! Нет ничего важнее дракона, так он сказал!» Кажется, ошеломленный моими словами Тиму хотел что-то сказать, но нас как-то в одночасье окружила толпа. Магистры, профессора, какие-то незнакомые люди и нелюди, привратники. Я обернулась и поняла, что туманные твари окончательно уничтожены. После моего краткого пересказа случившегося, даже удивительно, как мало времени этот пересказ занял, если исключить из него эмоции и ту часть, где Тиму запустил в отца огненным шаром. Знаю, это неправильно, но ничего не смогла с собой поделать. Часть магов ринулась на поиски Иезаки, остальные сосредоточились вокруг со странно вытянувшимися лицами, переглядываясь. «Вам следует пройти с нами, ваше темнейшество», — наконец откашлялся один из них. «Что? Кто? Отец?» Тиму порывисто обернулся в поисках Гера Петери, однако обращались не к ректору, а к нему. Один из магов сделал шаг вперед и склонил голову. «Вы теперь герцог Семи Фьордов, Нуори Тиму Петери. Вам нужно вступить в права наследования, принять присягу». Один за другим маги опускались на одно колено. «Ули! Я позабочусь о ней!» – пообещал профессор Они, помогая мне подняться. «Я проконтролирую!» Рядом возник Бонсайми. «Пойдем на воздух, козочка!» Тиму проводил меня потрясенным взглядом. «Мы в порядке, магистр Онни!» Прижимая к себе Ломтика, поспешила заверить я алхимика, стоило нам оказаться наверху. «Бонсайми с дедушкой прекрасно справятся, честно. Вы сейчас нужны у источника. Если есть хоть малейший шанс спасти ректора...» Онни посмотрел на меня так, что горлу подступил ком. «Неужели нет? Он ведь спас нас с Тиму!» «Ты сказала, он исчез в черной воронке, которая образовалась поверх источника Морте!» «Так и есть. Что это значит?» Магистр не ответил, и поэтому его молчанию я поняла, что ничего хорошего. «Профессор, пожалуйста, так неправильно!» Я сделала глубокий вдох, ощутив, как подступает вторая волна истерики. «Если бы он ушел в хаос, оставив тело...» — покачал головой Они. «Иди же!» «Пошли, козочка!» Призрачная рука прошла насквозь в попытке увлечь за собой. Бросив последний взгляд на врата, я подчинилась. «Бонсайми, погоди!» — позвала я привратника, когда мы приблизились к кампусу. Вокруг царила такая суматоха, что я плюнула на конспирацию, расстегнула куртку и запустила руку за пазуху. «Возьми назад свой перстень!» «Не могу, козочка!» — развел бонсайми руками, после чего спрятал их за спину. «То, что принадлежит живым, мертвым без надобности». «Но как он оказался у тебя?» Я раздраженно дернула цепочку, и та вдруг разорвалась. Перстень оказался у меня в ладони. «Если живым принадлежит?» «У предшественницы своей спроси», — серьезно ответил призрак. «У Яски. Ты можешь увидеть ее воспоминания и...» «Спасибо, насмотрелась уже», — покачала я головой. «Возьми». «Послушай-ка, козочка!» «Нет, это ты меня послушай! Ай, дедушка!» «Пых!» — с достоинством ответил дедушка и снова резко дернул меня за палец. Еще и за ляжку ущипнул. «Вот видишь!» — осклабился бонсайми и подмигнул пыху, после чего подытожил. «Он тоже против того, чтобы возвращать перстень бонсайми!» «Да что мне с ним делать-то?» — не выдержала я и пригрозила. «Не возьмешь — выброшу!» «Не-а, не выбросишь!» «Ей-богу, выброшу! Клянусь вашей триединой!» «Не выбросишь, козочка! На кого, на кого? А на дуру ты не похожа!» «Что же мне с ним делать?» «Пых!» Дедушка аж подпрыгнул, силясь показать, чтобы я надела перстень на палец. «Не буду я ничего надевать!» «Я б на твоем месте его послушал, козочка! Он дело говорит!» «Еще чего!» «Это лучшее, что ты можешь сделать, если, конечно, хочешь остаться здесь». «В смысле?» «В прямом». С этими словами бонсайми исчез, растворился в воздухе. Меня же перекосило. Расталкивая толпу локтями, к нам пробиралась розовая ректоресса. Леди Марвейн торжественно размахивала какой-то бумажкой и широко улыбалась, что совсем не вязалось царившим вокруг хаосом и повисшей в воздухе трагедией. После целого водопада сетований, восклицаний и сожалений по поводу того, что мне, бедной, пришлось пережить, и самых горячих заверений, что уж теперь-то она не даст меня в обиду, Руова Марвейн сообщила. «А я за тобой, моя сладкая. Вот он, твой шанс на свободу». «Что это?» – холодея спросила я, хотя и так понятно было. «Как что, милая?» – защебетала Руова Шанель. «Твое заявление на перевод в лицей Марвейн». Она помахала подписанным мной заявлением перед моим носом и осчастливила. «У меня как раз освободилось место. Оно твое, Тули. Ты рада? Ай, мерзость какая! С нечистью к нам нельзя!» Она раздраженно топнула на дедушку. «Пых!» – послал ректорессу на своем дедушка, но смотрел при этом не на нее, а на меня. «Леди Марвейн, я правда признательна вам, и даже очень!» – соврала я. «Но только пойти с вами не могу». «Ах, не выдумывай! Ну, конечно, можешь!» «Нет!» – покачала я головой. «Не могу и не хочу. Здесь, в Морте, мой дом. Сегодня я это особенно прочувствовала». Леди Марвейн сложила губки бантиком и посмотрела на меня так, будто я с луны свалилась. «Девочка моя, неужели ты думаешь, что твои желания что-то значат?» «А разве нет?» «Ну, конечно, да!» Она снова расплылась в счастливой улыбке. «Вот только подписанное тобой заявление весит куда больше смены настроения капризной адептки, чей разум временно повредился из-за пережитого потрясения. Ничего, у нас в лицее хорошие лекари. Рада за вас!» Я отступила на шаг. «Никуда я с вами не пойду. Оставьте меня, пожалуйста, в покое». «Еще как пойдешь, девочка, и уйми уже эту нечисть!» «Пых!» Дедушка снова настойчиво потер палец о палец, подсказывая надеть перстень. И я, держа руки за спиной, все-таки сделала это. Надела злополучный перстень на палец. В конце концов, что я теряю? К тому же цепочка порвалась, а потерять вещицу не хочется. Хоть я и пугала бонсайми, что выкину перстень, ни за что бы этого не сделала. По крайней мере, пока не разберусь, что за тайну он скрывает. Как говорят в моем новом мире, триединая меня услышала. Мгновенно. Я даже ответить Руове Шанель не успела, что дедушка не нечисть вовсе, как между нами вдруг выросла целая стена из привратников. Не самого галантного вида и на широких металлических браслетах молнии пляшут. Леди, наступающая на меня, замерла и прищурилась, глядя на привратников. «Вы серьезно думаете, что можете не выпустить адептку?» — бросила она призраком с вызовом. «Вот», — она помахала бумажкой, — «ее заявление. Не имеете права». «Никак невозможно, Руова Шанель», — за всех ответил Бонсайми. «Заявление сие как минимум требует пересмотра». «Как вы смеете?» — взвизгнула Руова Шанель. «А ну назад! Сейчас же! Я приказываю! Слово ректорессы против слова адептки! Еще и с нулевого курса!» «Не имеем права, Руова Шанель!» «Что за чушь?» «Не тогда, когда эта адептка – невеста его темнейшества, герцога Семи Фьордов. А посему Туули Севери, будущее Петери, останется в стенах Морте». «Что?» – ошарашенная леди обернулась ко мне. «А я? Я была ошарашена не меньше ее, а, пожалуй, что и побольше». «Я сама, если честно, ничего не понимаю», – ответила ей. «Кроме того, конечно, что идти с вами никуда не хочу и не пойду». «Невеста?» – взвизгнула розовая ректоресса. И снова это ощущение уже виденного. Нас окружают профессора, магистры, привратники. Леди Марвейн что-то раздраженно выговаривает им, размахивает моим заявлением. Однако никто ее не слушает. В конце концов, заявление выхватывает магистр Гриффорд, который кентавр, рвет его на части и топчет копытом. Затем наклоняется ко мне. «А ну-ка, покажи руку, девочка!» Я, по-прежнему ничего не понимая, протягиваю руку и... Кентавр присвистнул и самым нетривиальным образом заржал. Руова Камнетёс грязно выругалась и тут же покраснела. А привратники, правильно, вслед за кентавром заржали, аки кони. «Увы, леди Марвейн, но привратники говорят правду», взяла себя в руки гнома и посмотрела на меня неодобрительно. «Перед вами в самом деле невеста его темнейшества, нареченная наследного герцога Семи Фьордов Нуори Тиму Петери». «А вот и он сам». По-прежнему ничего не понимая, я оглянулась и столкнулась взглядом с Тиму. Насколько я успела его выучить, ошарашен он был не меньше моего. Однако в руках себя держал, как истинный темный аристократ. Впрочем, таким он и был. «Подтверждаю, что это фамильный перстень герцогов Семи Фьордов Петери», отчеканил он тоном, лишенным эмоций. «Не Тири Туули Севери, моя невеста!»